Глава 19. Сюнтики Гурне, Краковский повет. Малопольское воеводство. Родовая темница Фридриха Августа I. Пройдя через портальную арку, Фридрих Август I оказался во дворе небольшого замка, обнесенного высокими каменными стенами. Первое, что бросилось герцогу в глаза, так это то, что нигде не было видно охраны. Только ветер свистит и треплет родовое знамя над головой. А где?» Герцог обвел рукой стены и вопросительно посмотрел на начальника гвардии. «Ваше высочество, не извольте волноваться, все под полным контролем», ответил собеседник, хотя было заметно, что он занервничал. «Покинувших паст высечь розгами», приказал Фридрих и кивнул в сторону входа в замок. «Веди. Давай побыстрее с этим закончим, и я вернусь к более важным делам». А дела у герцога Краковского действительно были. Он уже составил список товаров, на которые для Российской империи повысит цены, после того, как убедится, что Дубровский мертв. Небольшая экономическая пакость, которая принесет довольно солидную прибыль. Войдя в замок, они свернули налево, пошли по длинному коридору и уперлись в винтовую каменную лестницу. «Какого чёрта здесь так тихо?» — насторожился герцог, ведь не было видно ни единой живой души. «Всё под полным контролем», — повторял как мантру начальник гвардии и продолжил спускаться вниз, слегка ускорив шаг. Спустя пару витков лестницы Фридрих Август I почувствовал смрадное зловоние. И чем глубже они спускались, тем вонь становилась сильнее. «Знаешь, я передумал. Всех защитников темницы нужно не высечь, а казнить. Ты посмотри на это!» Герцог пнул кучу пыли, лежащую на ступенях, до конца не осознавая, что это не пыль, а прах его гвардейцев. «Превратили темницу в помойку!» «Ваше высочество, все под полным!» Начальник гвардии замялся, так как впереди их ждала кромешная тьма. Герцог Краковский потянулся к мане, и в воздухе сформировался ярко-желтый кристалл, осветивший путь вниз. «С дороги!» Фридрих Август I оттолкнул начальника гвардии и побежал вниз, зажимая нос от нестерпимой вони. Чем глубже он спускался, тем сильнее поражался увиденному. Ни единого факела. Перила на лестнице вырваны с корнем, более того, выкорчевали даже мраморные ступени. Спустившись в темницу, он надрывно дышал, оглядываясь по сторонам. Девственно чистые стены, пол и потолок. В темнице не осталось ничего. Скрипя зубами, герцог повернулся к подчиненному и прорычал. «Это, по-твоему, полный контроль?» «Ваше высочество!» «Где, мать твою, Дубровский?» Срывая глотку, выкрикнул герцог. На висках Фридриха Августа I выступили пульсирующие вены. На челюсти ходили желваки, а кулаки сжались так, что побелели костяшки. «Он был... мои люди...» — в ужасе промямлил начальник гвардии, озираясь по сторонам и понимая, что только что подписал себе смертный приговор. «Твои люди разграбили мою темницу, выпустили пленников, да еще и Дубровского не смогли удержать!» — в ярости выпалил герцог. «Уверен, этому есть разумное объяснение. Я лично следил за пленением Дубровского, а потом пришел, чтобы доложить вам...» Договорить начальник гвардии не успел. Кристалл, созданный герцогом, заострился, пробил грудину служивого и, очутившись внутри тела, снова изменил свою форму, выпустив десятки острых шипов. Шипы пробили тело гвардейца, мгновенно его прикончив. Бездыханное тело опустилось на землю. Почему на землю? Да потому что все мраморные плиты, когда-то лежавшие здесь, уже украли. Герцог достал мобилет и набрал номер дворецкого. «Живо проведи отбор! Мне нужен новый начальник гвардии!» Фридрих снова пнул горстку праха и только сейчас понял, что случилось. «А еще отбери сотни человек для охраны темницы!» Сбросив вызов, он прорычал, сжимая мобилет до хруста. «Дубровский ублюдок! Надеюсь, ты перебил пленников. Ведь если они обрели свободу, то это может очень плохо закончиться!» Герцог затих, заметив, что на стене возле лестницы висит лист бумаги, наколотый на странную лозу. Он подошел ближе и прочитал. «Ваши гвардейцы были отлично снаряжены. Я забрал их барахло. А еще выгреб все, что здесь было. Пленники тоже у меня. Можете не переживать. Кормить я их буду на убой, и скоро они обретут свободу. Кстати, если вы посмотрите под ноги, то увидите прах, оставшийся от ваших солдат. Соберите его и посыпьте им клумбы. Это отличное удобрение. С любовью, ваш В и Д». По пустынной темнице пронесся вопль, лишь отдаленно напоминавший человеческий. Он многократно отражался от стен, и казалось, что его издают сотни голосов. «Дубровский!» Дубровка. Пока Антип организовывал пленникам, то есть гостям, три домика у реки с заколоченными окнами, горячую еду и новую одежду, я решил порыться в трофеях. В итоге я потратил около часа времени, чтобы констатировать факт. Для меня ничего полезного нет. Для гвардейцев оружие и доспехи отличные, да и артефакты защиты пригодятся. Но ничего уникального не нашлось. Разве что десяток портальных камней, ведущих хрен пойми куда. Правда, один из камней был инкрустирован в золотое кольцо, на задней стороне которого красовалась надпись «Краков». Что-то мне подсказывает, что это колечко может меня привести на задний двор герцога. Но да черт с ним. Закончив ковырять трофеи, я забрал портальные камни и направился к пленникам. Их уже одели, обули, накормили и выкупали в реке. Антип шустро сработал. Оказалось, что среди пленников 5 виконтов, 1 граф и 3 маркиза, и 11 ариста помельче. Они выступали против политики, проводимой герцогом Краковским, за что их и посадили на нары, как революционеров. Если бы я не попал в темницу, то к концу месяца пленников бы казнили. «Господин Дубровский, вы освободили нас для того, чтобы снова держать в плену?» — спросил худощавый мужик, которого привели в порядок, и сейчас он выглядел намного лучше. «Не переживайте. Вы отдохнете сутки в моем лагере, место расположения которого я не хочу выдавать. Сами понимаете, мы встретились с вами впервые, и я опасаюсь, что среди вас могут находиться люди герцога». Пленники возмущенно загудели. «И нет, я никого из вас ни в чем не обвиняю, просто решил перестраховаться. Как вы догадываетесь, скромному графу сложно тягаться с лидером европейской державы», — посетовал я, придумав на ходу отговорку. «Ваши опасения оправданы. Герцог довольно мстительный человек, хотя при первом знакомстве так и не скажешь», — поддержал меня худой, и остальные пленники тоже умолкли. «Ну и славно. Дайте мне сделать один звонок, и вам предоставят политическое убежище, а после, если захотите, то помогут вернуться домой». Насчет возвращения домой я был не уверен, но и куда девать шайку мятежных аристократов не знал. Поэтому я достал мобилет и набрал номер Орлова. Как всегда, трубку взял его секретарь. «Виктор Игоревич, чем могу помочь?» — с улыбкой в голосе спросил он. «Да тут такое дело. На меня напал герцог Краковский и похитил. Я сбежал, перебил кучу его солдат и спас пленников. Многие из них мятежные аристократы, недовольные политикой Фридриха. Уважаемый, мог бы ты перечислить фамилии спасенных мной?» — спросил я у худого и протянул ему трубку. «Да-да-да, конечно. Зых, Калета, Каминский, Цешковский». Когда перечисление завершилось, худой вернул мне трубку. «Все успели записать?» — спросил я. И тут же понял, что пленники говорят по-польски. Для меня это не проблема, а для секретаря. Но спустя секунду опасения были развеяны. «Да, я всех записал, Виктор Игоревич. Вы понимаете, что снова вляпались в очень серьезное дело? Среди ваших гостей виконты, графы, маркизы и прочие люди, входящие в высший свет Польши. Уверен, что герцог Краковский не просто так их пленил и попытается всеми силами вернуть ариста обратно в клетку. Я все это понимаю. Вы лучше скажите, что мне делать с этими господами? Если они вам не нужны, то я с радостью найду им применение в раздолье. Свободные руки мне понадобятся для восстановления особняка», — усмехнулся я. «Все бы вам шутки шутить», — хмыкнул секретарь. «Такие вопросы нужно решать напрямую с графом Орловым. Подождите пару минут». Секретарь ушел, а через какое-то время трубку поднял граф Орлов. Даже забавно, что секретарь опасался последствий, а вот Орлов был чертовски воодушевлен. «Виктор Игоревич, конечно, мы обеспечим им безопасность. Вы только что своей выходкой очень сильно помогли нам в переговорном процессе с поляками. Герцог уже давно скалит зубы, пытаясь взвинтить цены. А еще он подвел войска к нашей границе и, очевидно, подумает о новой войне». «Я спровоцировал войну?» «Что? Нет, конечно. С чего вы взяли? Он посматривает на ближайшие земли уже долгие месяцы. Но пока все заканчивалось бряцанием оружием у пограничных постов, и не более того. А ваши гости помогут нам найти точки давления на герцога и прижать его к ногтю. Когда вы сможете их нам передать?» «Да в любую секунду. Они одеты, обуты, отмыты, накормлены и готовы выдвигаться в вашу сторону. Могу воспользоваться телепортом, по которому мы доставляем...» Я покосился на пленников и понял, что лучше им этого не знать. «Ну, вы поняли, что и куда мы доставляем». «Отлично. Дайте мне полчаса. Я отправлю на точку проверенных людей, и можно начинать передачу пленных». «Так и поступим». «Виктор Игоревич, вы настоящий аристократ Российской империи, и я еще ни разу не пожалел о своем решении сотрудничать с вами», — сказал Орлов, вогнав меня в краску. Граф Орлов — второй человек в империи, и такими словами он разбрасывается крайне редко. Видать, пленники и правда довольно весомые политические фигуры. «Служу императору», — сказал я, стараясь не отмочить очередную шутку. Как и договорились, я открыл портал через полчаса и перебросил высокопоставленных гостей. Имперские гвардейцы, от которых фанило невероятной мощью, коротко кивнули, схватили под руки аристократов, у которых были мешки на головах, и увели в неизвестном направлении. «Отлично. Одной проблемой меньше». «Братик, можно я уже пойду? Спать хочется, сил нет», — зевнув, спросила Любава. Она все время была рядом, молчала и не мешала мне заниматься делами. Она вела себя так тихо, что я забыл о ее присутствии. «Да-да, конечно, иди», — сказал я и почувствовал усталость. «Да еще бы. Весь день как сайгак скакал туда-сюда. Надо отдохнуть». Я вернулся в замок и, не дожидаясь Юлии, завалился спать. Сон, как обычно, был столь сладок и недолговечен, что я ни хрена не выспался. Проснулся от диких воплей за окном. Сотни глоток издавали какие-то дьявольские звуки, от которых сводило зубы. Выглянув в окно, я, что было мочи, заорал. «Да завалите вы свои пасти!» Эхо пронеслось над Дубровкой, спугнув стаю гарпий, которые сражались за остатки костей. Крикливые бестии вспорхнули и рванули кто куда. Тьфу, твою мать! Понаделал пастушьих собак. Теперь от них и страдаю. Я достал мобилет и набрал Тимура. «Слушай сюда, чтобы через 5 минут из города исчезли все гарпии до единой. Пусть пугают скот, а не местных жителей. И еще. Ни одна из этих тварей не должна приближаться к Дубровке ближе, чем на километр. Ты меня понял?» — прорычал я, держа перед собой трубку и глядя в экран. «Да, Виктор Игоревич, сделаю», — сказал Тимур и зевнул. «Быстро!» — рявкнул я и сбросил вызов. «Не, ну а чё он? Нифига себе. Спит, пока меня тут будет. Обнаглел совсем». Посмотрев в окно, я на пару минут завис, наблюдая, как крылатые пастушьи собаки, сбившись в стаю, летят в сторону бескрайних полей. «Вот это дело. Пусть работают. А то нашли себе насест, блин». Сзади подошла Юлия и обняла меня. «Это ты отлично придумал», — промурлыкала она, поцеловав меня в ухо. «У меня все идеи отличные», — самодовольно заявил я и развернулся к девушке лицом. «Кроме тех, где ты ставишь свою жизнь под угрозу», — парировала Мышкина, прищурив глаза. «Ну, я же до сих пор жив. Значит, сумасбродные идеи сработали и оказались эффективны». «Дубровский, с тобой бесполезно спорить. Ты всегда найдешь, что ответить», — улыбнулась она и прижалась ко мне всем телом. «А еще я найду, что спросить. Как идут дела со школой?» «Да пока никак. Гру до сих пор занят строительством оставшихся зданий в Академии. А мы ютимся в свободных аудиториях». «Ха-ха-ха, вот же ленивый божок. Хватай его за жабры и требуй, чтобы построил школу. Академия уже неделю как сама строится. В глазах Юлии проскользнуло непонимание, и я решил пояснить. Он создал заклинание, в основе которого заложил мыслеформу. Теперь его присутствие там не требуется. Дуб самостоятельно разрастается во все стороны и создает помещение, пока наш божок филонит. «Вот же скользкий тип!» — воскликнула Юлия. «Именно такой?» «Когда купишь тортик, проследи, чтобы он ни единого кусочка не получил. Он наказан». «Нет, ну это слишком жестоко». «Согласен. Будет достаточно исправительных работ на строительстве школы. Кстати, а вот и он». Я услышал за окном радостные вопли детей и безошибочно понял, что Гру снова устроил на реке парк аттракционов. Дело хорошее, конечно, но школа таки важнее. «Я ушла. Нужно поймать его до того, как успеет спрятаться». Юлия выбежала за дверь, а я не спеша оделся, позавтракал, а после отправился за Любавой. Она как раз провожала Оболенского на занятия в академию. Ой, такая приторная милота, что меня едва не стошнило. Смотрят друг другу в глаза, держатся за ручки и целуются так, как будто их от соприкосновения губ ударит током, как будто Гришу на войну отправляет, ей-богу. «Доброго утречка!» — выкрикнул я, нарушив их единение. «Гриша, занятия вот-вот начнутся, топай, а ты, Любава, со мной». «Виктор, ну это совсем ни в какие ворота!» — возмутился Оболенский, видя, что его любимая удаляется от него, ведь я тащу ее за руку в сторону ателье, разместившегося в погребе. «Григорий, если не поторопишься, то Касторкин с тебя три шкуры снимет. Я уже его попросил, чтобы ужесточил наказание для любителей опаздывать», — беззастенчиво соврал я. «Ну ты и гад!» Я хотел что-то ему ответить, но уже не было смысла. Мы спустились в погреб, откуда Гриша меня не услышит. Пробежав по винтовой лестнице, мы утонули в грохоте швейных машин. Работа шла полным ходом. Одни швеи раскраивали материал, другие сшивали, третьи контролировали качество и вышивали герб на рукавах. Завидев нас, Анна тут же двинулась навстречу. «О, Виктор Игоревич, примерь-ка!» Она протянула мне комплект формы, похожей на гвардейскую. Свободный крой, не мешающий движениям, сочетался со строгими формами. Она как будто прочитала мои мысли, ведь я уже собирался заказать и себе такой. «Нужно же мне что-то надевать под ботинки?» «А где тут?» — спросил я, осматриваясь по сторонам, так как погреб очень сильно преобразился, и я понятия не имел, где что расположено. «Примерочная вон в той стороне», — сказала Анна, указав на пару кабинок, ютившихся рядом с сапожниками. «Отлично. Пока я буду наряжаться, подбери Любави комплект формы и обуви». «Братик, ну мне и в платье удобно», — растерянно сказала Любава, глядя на черную невзрачную форму. «Ты пока даже не представляешь, что такое удобство», — хмыкнул я. «Попробуй. Тебе понравится». Я зашел в раздевалку и переоделся. Форма сидела как по заказу. Интересно, как они узнали мой размер одежды? На секунду я представил, как Анна носится вокруг моей кровати, пока я сплю, и снимает мерки. Жуть какая. Выйдя из примерочной, я подпрыгнул, присел, поднялся и ударил ногой с разворота. Идеально. Нет даже намека на то, что что-то будет натирать или давить. Одним словом, я доволен. Спустя 20 минут Анна вывела Любаву. На ней красовался точно такой же костюм, как и на мне. Черная ткань, черные лакированные ботинки. Они очень сильно контрастировали с бледным лицом девушки и ее белоснежными волосами. Но Любава улыбалась. «И правда удобно. А зачем мы нарядились в эту форму?» — спросила она, любуясь собой в зеркало. «А это ты сейчас и узнаешь», — ответил я, лукаво улыбнувшись.